Катастрофа под Харьковом. 19 мая обеими противоборствующими сторонами было потрачено на перегруппировку сил и переход к обороне на достигнутых рубежах. Связист 131-й танковой бригады «Майданик» вспоминал. Движение войск приостановилось. В штабах шли срочные совещания, офицеры связи непрерывно курсировали между штабами и соседними соединениями. Впервые шепотом и доверительно послышалось зловещее слово «окружение». Советское командование готовилось к отражению удара в северном направлении, на Балаклею, навстречу 6-й армии. Однако немцы развернули свою ударную группировку на 90 градусов и начали наступление в западном направлении, прикрывшись пехотными дивизиями, которые заняли оборону фронтом на север, напротив прибывающих советских резервов. Этими замысловатыми маневрами практически все оборонительные замыслы Тимошенко сводились к нулю. 20 мая началось наступление немецкого 3-го моторизованного корпуса на запад, почти параллельно занимаемому резервами юго-западного направления фронту. Дезорганизовав левый фланг 57-й армии, ударная группировка фон Клейста развернулась едва ли не на 180 градусов и вернулась к реке Береке. На этот раз последовало наступление в северном направлении, и 22 мая 14-я танковая дивизия установила контакт с частями 44-й пехотной дивизии 6-й армии. Вокруг частей Красной армии замкнулось кольцо окружения. В котел под Харьковом попали 21 дивизия, 2 танковых корпуса, 5 отдельных танковых бригад, артиллерийские, инженерные части и различные вспомогательные подразделения. Майданик вспоминал. До 24 мая действия нашей бригады, да и других частей и соединений, были довольно организованными. Систематически велась разведка, при необходимости вступали в бой, а если не позволяли обстоятельства, маневрировали на большом пространстве. Для деблокирования окруженных частей в составе Южного фронта был сформирован сводный танковый корпус под руководством заместителя командующего фронтом по автобронетанковым войскам генерал-майора Штевнева. 25 мая корпус начал атаки на внешний фронт окружения. Тем временем внутри кольца были собраны две ударные группировки для прорыва фронта изнутри. Первая группа должна была прорываться всеми оставшимися на ходу танками 6-й армии под командованием командира 21-го танкового корпуса генерал-майора Кузьмина. На острие прорыва находилась 5-я гвардейская танковая бригада. Наступать группа должна была из района Лозовеньки навстречу ударам сводного танкового корпуса у Чепеля. Из 22 тысяч человек, которые пошли на прорыв, к своим вышли всего 5 тысяч и 5 танков 5-й гвардейской танковой бригады. Командир бригады генерал Михайлов был ранен и попал в плен. Генерал-майор Кузьмин, раненный разрывной пулей в живот, предпочел смерть плену и покончил с собой. Вторую группу, состоявшую из бойцов и командиров 6-й и 57-й армии, из окружения вывели части 23-го танкового корпуса генерал-майора Пушкина. Боец 131-й танковой бригады «Майданик» так описывал обстоятельства прорыва. «Идут люди большой толпой, они спускаются все ниже, к нам, они идут быстрым шагом, молча. Вот они подошли, и мы тоже вливаемся в этот людской поток. Трудно сказать, сколько человек было в этой большой толпе. Возможно, 500 или 1000, или еще больше. Стало ясно, что люди идут напролом. Впереди этого сборища пехотинцев, конников, минометчиков, артиллеристов, танкистов находился полковник-кавалерист. Кольцо окружения становилось все плотнее, боеприпасы у красноармейцев заканчивались. В отчаянии многие из них добровольно шли сдаваться в плен. Тот же Майданик вспоминал. «Выхожу из укрытия, и моим глазам представляется потрясающая своей жутью картина. По длинному оврагу, куда спускаются эти промоины, идет многотысячная толпа наших бойцов, некоторые с поднятыми руками, в плен. Эти вчерашние подтянутые бойцы выглядят неузнаваемо, сутулившиеся. Они смотрят себе под ноги, будто что-то высматривая на земле. У всех сосредоточенный вид, и все молчат. Слышен только топот тысяч ног. Тем не менее, к 30 мая из окружения удалось выйти почти 27 тысячам человек. Основную причину неудачи операции военный совет юго-западного направления указал первым пунктом в докладе Сталину от 30 мая 1942 года. Хорошо задуманное и организованное наступление на Харьков оказалось не вполне обеспеченным от ударов противника на Барвенковском направлении. Потери войск юго-западного направления с 10 по 31 мая составили почти 267 тысяч человек. Попало в окружение и там погибло или было взято в плен более 270 тысяч человек. По немецким данным, во время боев за Харьков было взято более 239 тысяч пленных, уничтожено и захвачено 2026 орудий, 1249 танков и 540 самолетов. Оказались среди пленных и паршивые овцы. Так, командир 41-й стрелковой дивизии, полковник Боярский, попав в плен, примкнул к согласившемуся на сотрудничество с немцами бывшему командующему 2-й ударной армии Власову и вместе с ним подписал обращение к германскому командованию с призывом о создании русской освободительной армии, которая должна была воевать против Советского Союза на стороне Третьего Рейха. Одним из самых печальных последствий разгрома под Харьковом стали большие безвозвратные потери среди опытных командиров высокого уровня, многие из которых смогли вырваться из киевского котла в сентябре 1941 года. В пламени окружения под Харьковом погибли заместитель командующего войсками Юго-Западного фронта генерал-лейтенант Костенко, командующий 6-й армией генерал-лейтенант Городнянский и член военного совета бригадный комиссар Власов, командующий член военного совета и начальник штаба 57-й армии генерал-лейтенант Подлс, бригадный комиссар Попенко и генерал-майор Анисов, командующий армейской группой генерал-майор Бобкин и многие другие советские командиры. Когда о харьковской драме доложили Сталину, верховный главнокомандующий назвал итог операции катастрофой и сравнил ее с разгромом русской императорской армии в 1914 году. В течение каких-либо 3 недель Юго-Западный фронт, благодаря своему легкомыслию, не только проиграл наполовину выигранную Харьковскую операцию, но успел еще отдать противнику 18-20 дивизий. Это катастрофа, которая по своим пагубным результатам равносильна катастрофе с Раненкампфом и Самсоновым в Восточной Пруссии. В провале наступления вождь не без оснований обвинил прежде всего командование юго-западного направления Тимошенко, Баграмяна и Хрущева. «Если бы мы сообщили стране во всей полноте о той катастрофе, которую пережил фронт и продолжает еще переживать, то я боюсь, что с вами поступили бы очень круто». Поражение под Харьковом весной 1942 года стало тяжелым ударом для Красной Армии. Однако у советского командования все еще оставалась надежда на то, что летом удастся взять реванш и избежать повторения трагедии 1941 года. Для этого в тылу создавались резервные армии, которыми должны были командовать молодые военачальники, такие, к примеру, как только что вернувшийся из Китая, где он служил военным советником, 42-летний генерал Чуйков. Курсанты стрелковых, минометных, инженерных училищ засыпали в классах от усталости. В учебных лагерях велась интенсивная боевая подготовка сотен тысяч бойцов и младших командиров. Военные занимались по 12 часов в сутки, но после победы под Москвой их моральный настрой был твердым. 1942 год без сомнения должен стать годом решительного перелома в войне с Третьим Рейхом.